Приготовляясь к схватке. 12-месячный цикл завершился, Титус вступил во второй свой год, еще не оперившийся год, которым, однако ж, предстояло столь скоро разразиться насилием. Нечто болезненное сгущалось в воздухе замка. Мальчик ничего не знал о тревогах и предчувствиях этих дней, он не сохранит воспоминания о них. И все же отзвуки всего, что случилось в младенчестве Титуса, вскоре настигнут и его. Госпожа Шлак недовольно глядит на дитя, покачивающееся, стараясь удержать равновесие, ибо Титус почти уже научился ходить. «Почему он не улыбается?» — поскуливает она. «Почему его маленькая светлость никогда не улыбается?» Стук баркентиного костыля разносится по пустым коридорам. Сухая нога старика влочится следом за костылем. Лохмотья багровой дерюги колышутся в ответ на безудержные вспышки его раздражительности. Распоряжение свои он выпаливает точно ругательство. Безотрадный ритуал катит себе все дальше, точно на диво смазанное колесо. В этих стенах любое душевное волнение осмеивается каждой из их дремотных теней. Вспышки страстей, не превышающие размахом свечного пламени, мерцают и гаснут при всяком зевке времени. Ибо Гормингаст огромный, расплывчатый, все перемалывает в прах. Лето выдалось гнетущее, низкая серовато-сизая мягкая тяжесть висела в небе. И даже не в небе, поскольку казалось, что никакого неба и нет на свете, есть только воздух, неосязаемое и серосизое вещество, обремененное собственным зноем и цветом. Солнце, сколь бы ярко не отражало его земля скалами, водами и полями, во все это лето оставалось лишенным блеска кружком, мревшим в душном, горячем воздухе, больным пятном, ничуть не живительным, отчужденным. Осень зимой, их ветра, их хлесткие ливни, самый холод этой поры, при всем их диком неистовстве дышали хандрой, легко овладевавшей сердцами людей. Но необузданность стихий оставалась чуждой страстям человека, а восклицания их — человеческими восклицаниями. Впрочем, все было иначе в рыхлой мякоти лета, в этом медленно влачащемся зное, с день за днем однообразно купавшемся в нем безразличным желтым зраком. На речном мелководье смердела вода, стада насекомых туманом сплывали над нечистотою ее, испуская тонкие, как игольное острие, крики о давних забытых мирах. Жабы рыгали в зеленой тине. Отражение самых высоких утесов горы Гормингаст висли в лоне реки, как сталактиты, еле приметное движение вод, казалось, крошило их, никогда, однако ж, не размалывая и не умоляя. За рекой, между низкими кремневыми стенами, лежало, как оглушенное, длинное поле реденькой серо-зеленой травы и иссязо-серой пыли. Облачка этой тонкой пыли поднимались при каждом шаге чубарой лошадки, на спине которой трясся человек в коротком плаще с капюшоном. На каждом пятом шаге, сделанном левой ногой лошаденки, ездок привставал на стременах и опускал голову к лошадиным ушам. За спиной его велась река, струились и блекли размытые зноем поля. Чубарая лошаденка и всадник в плаще подвигались вперед. Они были такие маленькие. К северу от них на самом горизонте вставала кремнистая башня, похожая на стоящую торчком целлулоидную линейку, или еще на акварельный набросок башни, который оставили под открытым небом, отчего краски его почти бесследно смыла ласка дождя. Куда ни взгляни, повсюду раскатывался простор, внушая мысль об отдаленности, чуждости. Все, чего могла бы коснуться протянутая рука, равно отодвигалось вдаль, скрадывалось серо-сизой пыльценосной массой воздуха, меж тем как вверху плыл бесчувственный диск. Лето лежало на кровлях Гормингаста. Лежало недвижно, будто больной. Члены его были раскинуты. Оно принимало форму того, что душило. Пугающе безмолвную каменную кладку покрывала испарина. Каштаны, белее от пыли, свесили мириады огромных своих рук со сломанным на каждой запястьем. То, что осталось во рву от воды, походило на суп. Крыса, барахтаясь, пересекала его где вплавь, где пешком. Там, где лапки ее пробивали поверхность, покрытой нездоровой зеленой пеной воды, оставались коричневые пятна. Прямоугольные дворики устилала мягкая пыль. Она же оседала на ветках ближних деревьев. Ноги идущего тонули в ней. Глубокие следы ожидали, когда их затянет порывами иссохшего ветра. Здесь можно было бы измерить длины шага разных людей — доктора, Фуксии, графини, Свелтера, пути которых пересекались, словно бы одновременно, меж тем, как их разделяли часы, дни и недели. Ночами не топыри, эти баснословные крылатые мыши, рыскали и парили в горячем мраке, резко меняя курс. Титус рос. С сумрачного завтрака прошло 4 дня. Год и 4 дня прошли с часа его рождения в комнате, полной свечей и птичьего семени. Графиня никому не показывалась на глаза. С рассвета и до заката ворочала и ворочала она, словно валуны, свои мысли. Она выстраивала их в длинные цепочки. Изменяя их порядок, она размышляла о пожаре. Из своего окна она наблюдала за теми, кто проходил внизу. Она тяжело перебирала впечатления. Она обдумывала каждого, кого видела в окне. По временам там мелькал Стирпайк. Муж ее лишился рассудка. Она никогда не любила его, не любила и теперь. Нежность пробуждали в ее сердце лишь птицы да белые коты. Но хоть она и не любила его самого, с минуты, в которую она узнала о болезни мужа, неосмысленное, глубоко укоренившееся уважение к традиции, которую он олицетворял, молчаливая гордость его родовитостью наполнили ее душу. Флей, повинуясь приказу графини, покинул пределы огромных стен. Он ушел, и хоть помыслить о том, чтобы вернуть его, было для нее так же невозможно, как перестать ухаживать за обиженным им котом, она сознавала, что вырвала с корнем некую часть Гормингаста, как если бы рухнула одна из замковых башен, давно и привычно заслоняющих небо. Он ушел, но не вполне, пока еще не навсегда. В те 5 ночей, что прошли со дня его изгнания, с первого дня рождения Титуса, Флей при наступлении темноты тайком возвращался в замок. Точно колющее насекомое продвигался он в серой, истыканной звездами ночи, и, зная каждую бухту, каждый фьорд и мыс огромного каменного острова Груанов, все его отвесные скалы, все выходы его крошащихся пород, Флей без колебаний пролагал свой зигзагообразный путь. Ему довольно было лишь прислониться к камню, чтобы пропасть из виду. 5 последних ночей приходил он после долгого душного ожидания на опушке извитого леса, проникая в западное крыло сквозь брешь в замковой стене. Изгнание поселило в нем чувство отверженности, какое томит отрубленную руку, понимающую, что она уже не часть тела, которому когда-то служила, в котором все еще бьется сердце. И все же кошмар отверженности обрушился на старого слугу слишком недавно, чтобы его можно было постичь. Лишь кратер пустоты зиял пока в душе Флея, этот зияющий провал еще не успел зарасти жгучей крапивой, то было одиночество без муки. Преданность замку, слишком глубокая, чтобы он мог в ней усомниться, вот что составляло подоплеку его духовной жизни. Верность всему, что подразумевал ломаный силуэт башен. Сидя с поджатыми к подбородку коленями среди деревьев, росших у подножия скал, он вглядывался в этот силуэт. Рядом лежал на земле заточенный длинный меч. Солнце садилось. Еще 3 часа, и пора в путь. В 6-й раз со дня изгнания. В путь к галереям, знакомым ему с детства. К галереям, среди северных теней которых находится дверь, ведущая на лестничную площадку, общую для винных погребов и для кухни. С одними лишь этими галереями Флея связывали 1000 воспоминаний. Неожиданные события, зарождение мысли, принесшей затем плоды или увядшие при первом прикосновении к ней, память о юности, даже о раннем детстве, ибо в темной его голове время от времени всплывала яркая красочная виньетка, алая, серая, золотая. Что за человек вел тогда его за руку, Флей не помнил, но помнил, как он и его попечитель остановились между 2 южными арками, как солнце пронизало воздух, как великан, ибо таким он должен был показаться ребенку, как великан, весь в золоте, дал ему яблоко, алый шар, навсегда запечатлевшийся в памяти вместе с длинными седыми волосами, спадавшими на чело и на плечи первого его воспоминания. Память Флея сохранила немного цветных картин. Ранние годы его были трудны, мучительны и монотонны. В воспоминаниях о них сквозили страхи, напасти, невзгоды. Он помнил, как под теми же арками, к которым ему вскоре предстояло направиться, его встречало суровое молчание, оскорбления, даже побои, ничуть не реже, чем радости. Там он стоял, прислонясь к четвертой колонне, в тот вечер, когда его неожиданно вызвали к лорду Сепулькревию и объявили о повышении, о том, что он избран в первые слуги графа, что граф отметил и оценил его молчаливость и сдержанность, и вот его награда. Он стоял, а сердце его громко билось. И теперь он внезапно вспомнил свою минутную слабость, вспыхнувшее внезапно желание, чтобы у него был друг, с которым он мог бы поделиться своим счастьем. Но все это дела минувшие, и Флей, прищелкнув языком, воспоминания отогнал. Вставала горбатая луна. Землю и деревья вокруг испещрили и сполосовали медленно ползущие пятна черноты и жемчужной белизны. Светлый, похожий очертаниями на устрицу, блик скользнул по его голове. Флей скосил взгляд на видневшуюся меж деревьев луну и нахмурился. Луна ему нынче не надобна. Он выбронил ее по-детски, при всей суровости его костлявого облика, и вытянул одну из подпиравших подбородок ног. Большим пальцем Флей провел по острию меча, потом развернул лежавший рядом бесформенный сверток. Он не забыл захватить с собой из замка немного еды, и теперь, 5 ночей спустя, съел все, что от нее осталось. Хлеб высох, но после целодневного воздержания все равно показался вкусным, особенно с сыром и ежевикой, собранной Флеем в лесу. Он не оставил ничего, лишь несколько крошек, упавших на черные штаны. Без всякой разумной на то причины, он чувствовал, что между этой последней трапезой и следующей, где бы она ни случилась и как бы ему ни досталось, свершится нечто ужасное. Возможно, дело было в луне. 5 предыдущих ночных походов в замок происходили в темноте. Плотные, хоть и не несшие дождя тучи, превосходно скрывали Флея. Привычный к разного рода напастям, он принял появление луны за знак того, что час близок. И впрямь, неестественно ли, что и природа тоже окажется против него? Медленно поднявшись, Флей вытащил из-под груды папоротниковых стеблей длиннющий кусок ткани и приступил к исполнению операции более чем странной. Присев на корточки, он с детской сосредоточенностью начал обматывать колени, бесконечно обвивая и обвивая их, пока они не оказались спеленутыми слоями толщиной дюймов в 5, свободно облегавшими суставы, но все же более уплотнявшимися вверху и внизу. Это занятие отняло у Флея почти час, поскольку работал он добросовестно и несколько раз разматывал полотно и наматывал снова, добиваясь возможности легко преклонять колени. Наконец, все было готово, Флей встал, сделал шаг, за ним другой, и все казалось, что он прислушивается к чему-то. Слышал ли он хоть что-нибудь? Еще 3 шага, голова склонена, мышцы за ушами подергиваются. Что он услышал? Похоже на звук часов, приглушенно тикнувших 3 раза и вставших. Где-то далеко-далеко. У него еще оставалось немного ткани, Флей и ее намотал на колени, утолщив на 0,5 дюйма обмотку. Когда он шагнул опять, тишина была полной. Он, однако ж, сохранил относительную свободу передвижения. Ноги Флея были так длинны, что он привык переставлять их точно ходули. Ноги отзывались потрескиванием, лишь когда он сгибал, пусть даже немного, колени. Лунный свет накрыл извитой лес саваном из белой кисии. Воздух был тепл и душен, хоть стоял уже поздний час, когда Флей выступил к замку. Чтобы добраться до галерей, требовался час спорой ходьбы. Длинный меч поблескивал в руке Флея, ежевика испятнала красным уголки его безгубого рта, деревья отвалили назад, а с ними и длинные склоны, поросшие можжевеловыми кустами, похожими в темноте на припавших к земле зверей или на фигуры коллег. Он обогнул реку, на которой вязкий туман лежал точно любовник, повторяя ее изгибы, обнимая ее хрипящее тело. Это лягушки-быки полнили воздух ночи громким ором. Луна плыла в клубящихся испарениях, взбухая, как отражение в кривом зеркале. Воздух казался после дневной жары нездоровым, безжизненным, затхлым, словно его уже кто-то вдохнул, а после выдохнул в 3 приема. Только ногам Флея, утопавшим по лодыжке в росе, и доставалось немного прохлады. Ему все чудилось, будто он бредет по им же пролитому поту. С каждым шагом чувство, что расстояние между ним и чем-то страшным сжимается, становилось все острее. С каждым шагом галереи подскакивали поближе к нему, и сердце Флея колотилось все пуще. Кожа между глазами его собралась в морщины, он шел. Внешние стены замка нависли над ним, крошась в лунном свете. Там, где к выщербленной их поверхности липли колонии ящерок, стены светились. Он прошел под аркой. Обвивший ее безудержно разросшийся плющ почти уж сомкнулся в середине прохода, и Флей, опустив голову, проник в узкую щель. Внутренность Гормингаста озлобленно легла перед ним с видом враждебной интимности, как будто давно знакомое лицо, многие годы обходившееся дюжиной привычных гримас, приобрело вдруг выражение, никогда на нем прежде не виданное. Стараясь не покидать теней, Флей быстро подвигался по неровной почве к крылу челядинцев. Теперь он ступал по запретной земле. Изгнанный графиней, он каждым шагом своим совершал преступление. Последнюю часть пути к галереям Флей проделал с неловкой украдчивостью. Время от времени он останавливался и быстро приседал, раз, другой, но нет, ни звука не слышно, и он шел дальше, выставив перед собой меч, и, наконец, не успев даже понять, что случилось, Флей вступил во двор челяди и, обогнув стену, попал в галерею. Минута, и Флей слился с угольной тенью, отбрасываемой третьей колонной, у которой он провел в терпеливом ожидании последние пять ночей.